Здесь, наперекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко и дружелюбно и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством и чествовавших его ради мессира Мушьята, он заболел. Братья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья. Но всякая помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, сэру Чиполлетто, уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев. Однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэр Чиполлетто. «Что мы с ним станем делать?» — говорил один другому. «Плохо нам с ним. Выгнать его больного из дому было бы страшным зазором и знаком неразумия. Все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и врачебную помощь, и вдруг увидят, что мы выгоняем его больного при смерти внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тело, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповедуется, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет тоже, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему. Так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющиеся им неправедным, и которые не прочь нас пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: «Нечего щадить этих псов, ломбардцев, их и церковь не принимает», и бросятся они на наши дома, и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, нам плохо придется, если он умрет. Сэр Чиполлетто, лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что если накануне смерти я сделаю то же в течение какого-нибудь часа, вины от этого будет ни больше, ни меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха, какого лучше найдете, если таково есть, и представьте мне действовать. Я, наверное, устрою и ваши, и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного монаха, который исповедовал бы ломбардца, занемогшего в их доме. Им дали старика святой примерной жизни, великого знатока Святого Писания, человека очень почтенного, к которому все горожане питали особое великое уважение. Повели они его. Придя в комнату, где лежал сэр Чиполлетто, и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр Чиполлетто, никогда не исповедовавшийся, ответил: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую неделю, по крайней мере, один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди. Правда, с тех пор, как я заболел, тому неделя я не исповедовался. Такое горе учинил мне мой недуг. «Хорошо ты делал, сын мой», — сказал монах. «Делай так и впредь. Вижу я, что мало мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». «Не говорите этого, святой отец», — сказал сэр Чапилетто. «Сколько бы раз и как нечасто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди. Потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен. Я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо гибели моей души, которую мой Спаситель искупил своей драгоценной кровью». Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одобрив такое обыкновение сэра Чапилетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной. Сэр Чапилетто ответил, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием. Говори, не бойся, никто еще не согрешил, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чапилетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам. Я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». «Да благословит тебя Господь», — сказал монах. «Хорошо ты сделал, и, поступая таким образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог бы совершить противоположное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», — отвечал сэр Чапилетто, глубоко вздохнув, потому что, хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и каждую неделю привык, по крайней мере, 3 раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особливо устав после хождения на молитву, либо в паломничестве. Часто также у него являлся аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки, отправляясь в поле. Иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода и питье после усталости». «Не говорите мне этого в утешение, отец мой», — возразил Чапилетто. «Вы знаете, как и я, что все дело мое ради Господа должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны. Кто поступает иначе, грешит». Монах умилился. «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совестливость. Но скажи мне, не грешил ли ты любостяжанием, желая большего, чем следует, удерживая, чтобы не следовало?» Отвечал на это сэр Чапилетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключали обо мне, потому что я в доме у этих ростовщиков. У меня нет с ними ничего общего. Я даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте, что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал по его смерти на милостыню. Затем, чтобы самому существовать и помогать нищей братьям во Христе, я стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибытки с Божьими людьми, одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему». «Хорошо ты поступил», — сказал монах. Но не часто ли предавался ты гневу?» «Увы», — сказал сэр Чапилетто, — «этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда?»